говорили о любви, забывая про даты. Каждый вечер заставляя возвращаться под датым, я вспоминал и забирал из памяти кусочки, и каждый из них всплывал и был таким же сочным. Я ждал тебя, но время снова поменяло ракурсы. Пора мне стать сильнее, уже меня не радуют сны о том, что было, но не стало. Календарь прошел, да и вообще хочется слышать только твой шепот. Навести меня, посыпь еще соли на раны. Мне будет плохо, но стук сердца перестанет быть странным. Видимо, странник твоей любви твоих правил. Но буду верить, суждено только двоим нам править. Слова и звуки ломают судьбу, увы, не буду понять или уйти. Выбор ушел уже будто, и наше солнце, что грело все это время, исчезло. Задай вопрос об этом, останусь честным. Забудь про слезы, забудь о нашем горе. Не лезь в твою память, сотри мой номер. Отпусти то, что было, мы не повторим. А все, что так ценили, смел мейнстрим. Забудь про слезы, забудь о нашем горе. Не лезь в твою память, сотри мой номер. Отпусти то, что было, мы не повторим. А все, что так ценили, смел мейнстрим. Я знаю, ты далеко, но посещаешь во сне. Там, где фантазия, поймав тебя, я онемел. Но ведь не мне теперь ловить твой мою улыбку, понял, а ты все не осознала, кто нужен, он или я. Слишком холодный дождь и невыносима зима, и лишь теплый свет, когда я тебя обнимал. Увы, но ты не нимфа, а все рассказы, что миг тогда время промазало. Сказав уймись, я не мешаю, эти вопросы о любви, на что в ответ слышу, просто это чувство убил. Возможно так, но ошибся тогда я на миг, и будни словно кандалы тянут светлый мир. 7 мегапикселей в уме умножились на 10, восприятие стало иным, но жизнь как пресса, газета за газетой, и пишешь бред сам. Но в голове так крутишь постоянно best time. Забудь про слезы, забудь о нашем горе. Не лезь в свою память, сотри мой номер. Отпусти то, что было, мы не повторим. А все, что так ценили, смел мейнстрим. Забудь про слезы, забудь о нашем горе. Не лезь в свою память, сотри мой номер. Отпусти то, что было, мы не повторим. А все, что так ценили, смел мейнстрим.